Глава 69. Росрест. Могла ли я представить себе, что буду красться ночью по родовому замку некромантов? И не просто красться, а красться на кухню. И не за бутылкой вина, а за колбасой. Нолан крепко держал меня за руку и уверенно вел по темнющим коридорам. У каждого перекрестка мы останавливались, прижимались к стене, и парень аккуратно выглядывал, чтобы посмотреть путь вперед. На третий раз я не выдержала и спросила шепотом: «Тут у вас ночью мертвецы, что ли, ходят?» «Что за глупые предрассудки?» — возмутился Нолан. Тоже, впрочем, шепотом. «Ну...» Я кивнула на угол коридора, за которым он заглядывал. «Ах, это...» — протянул некромант. «Просто не хочу случайно столкнуться с любимыми родственниками». «Почему?» — улыбнулась я. «Потому что до колбасы мы тогда точно не дойдем. Вздохнул парень и вдруг резко потянул меня за собой. «Кто-то идет!» И рванул. И мне пришлось бежать с ним. Мы пронеслись по коридорам замка, держась за руки, и в какой-то момент я поняла, что задыхаюсь не от бега, а от хохота, который пытаюсь сдержать. Нолан внезапно остановился, втолкнул меня в непонятное помещение, следом шагнул сам и захлопнул за нами дверь. Мы оказались в тишине и темноте, а за дверью послышались шаги. Я ахнула от неожиданности, но парень вдруг обнял меня, крепко прижав к себе. «Не пищи и не бойся», — прошептал он. «И не пищала, и не боялась, вот вообще ни капельки». Я стояла, прижавшись к широкой некроманской груди, и не могла понять, это мое сердце так неистово колотится или его. Это от бега или от этой обнимательной темноты? А за дверью все отчетливее были слышны чьи-то шаги и голоса. «Он прогулял сегодняшнее совещание, это возмутительно», — говорил какой-то недовольный мужчина. «Он с молодой невестой», — хмыкнула в ответ женщина, в которой я узнала тетушку Тили. «Ты бы на его месте тоже все прогулял». «Я?» — возмутился мужчина. — И ответственный я бы никогда... «Ну — Ну-ну, — протянула его собеседница. — Ты бы никогда не прогулял совещание у императора, чтобы сбегать на свиданку? — Это был один раз, — воскликнул поборник морали. — Ну, было, — припечатала Тили. — Было, — признался мужчина и вздохнул. Как-то мечтательно. — Давненько было. — Эй! — возмутилась Тили. Хи-хи-хи! А затем захихикала, как девчонка. Ее собеседник многообещающе рыкнул, и парочка быстрым шагом удалилась. И мы остались с Ноланом все в той же тишине, темноте и обнимке. «Пустишь?» — неуверенно спросила я, пытаясь осмотреться. Нолан почему-то отреагировал не сразу. Я даже успела подумать, что парень не услышал. Хотела повторить, как сильные руки на моих плечах расслабились, и я смогла отступить на шаг. «Где мы?» — спросила я, завертев головой, чтобы как-то сгладить неловкую ситуацию. Вместо ответа некромант щелкнул пальцами, и в помещении зажглись светильники. Зажглись, правда, мертвым некроманским огнем, придавая окружающему пространству жутковатый вид. Зато сразу стало понятно. Мы добрались до цели. «Дай-ка переделаю», — пробормотала я, перезажигая светильники обычным светом. «А разница?» — не понял Нолан. «Ну, знаешь, когда все вокруг такое зеленое, как-то аппетит пропадает», — пробормотала я. «Да?» Удивился Нолан, открывая крышки у всех кастрюль подряд. «Почему?» «Потому что я не привыкла есть в склепе», — честно призналась я и, безошибочно определив холодильный ларь, распахнула его, подспутно ожидая найти там какие-нибудь жутенькие некроманские запчасти. Но нет, все было более чем прилично. И пока я размышляла, что выбрать, Нолан принялся доставать все подряд, заявив. «Я почти обиделся на тебя за склеп, но ты нашла еду и этим заслужила себе прощения». Пока некромант кромсал колбасу, я раздобыла еще хлеб и масло, поставила чайник и в глубине холодильного ларя обнаружила несколько пирожных. «Решила, что им сиротливо там без тебя», — прокомментировала, выставляя сладкое перед Ноланом. «Спасибо», — улыбнулся парень и пододвинул ко мне тарелку с бутербродами. Поскольку стульев на кухне не имелось, мы с некромантом уселись прямо на разделочный стол и принялись жевать. Пока стояла жевательная тишина, я обдумывала, как бы перейти от колбасы к артефактам, который надо хотя бы для вида сносить в гробницу дальней нолановской родственницы. «Я починила артефакты Локуса», — начала я. «Серьезно? Так быстро?» — удивился парень. «Спасибо тебе». «Но чтобы починить его, мне пришлось сходить в вашу библиотеку», — проговорила я, кинув взгляд на Нолана. Тут, по идее, должна была следовать длинная лекция о том, что он не для того меня сюда привел подставной невестой, чтобы я свой любопытный нос совала куда не просят. Но парень лишь кивнул. «И там встретила твоего отца», — продолжила я каяться. А вот здесь некромант нахмурился, даже жевать перестал. «Что он тебе сказал?» — медленно проговорил Нолан таким тоном, словно Астер должен был меня минимум сожрать при встрече. «Да и ничего особенно». неопределенно пожалая плечами. Но помог найти нужные книги. В общем, Нолан, надо попасть в одно место, которое я не знаю где. «Какое?» — Мура спросил парень. «Вроде бы озеро, посреди озера остров, а на нем клен и склеп той женщины, что создала ваши защитные артефакты», — пересказала я беличий рассказ. «Ты откуда про это знаешь?» — удивился некромант. «Да вот, пока листала книги вашей библиотеки, наткнулась в какой-то...» — вдохновенно соврала я. «Так ты сможешь мне туда отвезти?» «Отвезти-то могу, но я не очень понимаю, зачем тебе это надо», — произнес парень, закидывая в рот пироженку целиком. «Строго говоря, не мне», — усмехнулась я в ответ. «А вам?» «Вот как», — приподнял брови Нолан. «И зачем это нам надо?» «Ну, если там осталось достаточно эманации живой магии, я смогу зарядить кристаллы», — проговорила я. «Я смогу создать еще защитных артефактов для твоих людей». Зеленые глаза Нолана вспыхнули голодным некроманским огнем. «Ты уверена?» — медленно произнес парень. «Абсолютно», — кивнула в ответ. «Я абсолютно уверена, что моих собственных сил хватит на несколько защитных артефактов. А если гробница сохранила живую магию, то через пару десятилетий земли Хайродов превратятся в прекрасные густые леса в качестве подарка от одной случайной гости».